Почитатели соорудили на могиле затворника на Никольском кладбище часовню, к которой на протяжении десятилетий приходили скорбящие и обремененные и получали по молитвам к блаженному Матфею помощь. Ныне мощи блаженного Матфея находятся в Никольском храме на кладбище, построен 1868-1871 годы. Ведется запись чудес, происходящих по молитвам блаженного Матфея. На Никольском кладбище Лавры похоронены многие подвижники благочестия. Здесь на протяжении 200 лет погребали монастырскую братию, санкт-петербургских митрополитов, подвижников, оказавшихся в северной столице по делам своей обители и принявших здесь смерть. Из последних назовем иеросхимонаха Никона Оптинского, 1895 год, иеромонаха Паисия Афонского, 1877 год. Всего на монашеских крестах мы насчитали 94 имени, и простых монахов, и архиереев, а рядом с ними еще 93 монастырские безымянные могилы. Особо посещаемые и почитаемые могилы находятся в левой, по отношению к Никольскому храму, стороне кладбища. Здесь у самой стены стоит крест с надписью о погребении на месте 7 расстрелянных в годы революции лаврских монахов. Имена их ты, Господи, ведаешь. Здесь погребен любимый и почитаемый народом владыка митрополит Иоанн Снычев, а рядом с ним исповедник протоиерей Федор Андреев, 1929 год. Благодатное это место. Приходишь сюда, и забывается, что находишься ты в самом центре современного города, напитываешься покоем и благодатную силою отошедших. Здесь лежит цвет русской нации, профессора духовной академии, консерватории, университета, академии художеств, юристы, артисты, писатели и поэты, скульпторы, композиторы, священники, врачи, художники. В нашем рассказе об Александро-Невской лавре мы намного забежали вперед в хронологической последовательности, потому что принципом нашего повествования избрали паломнический маршрут, а не хронологию. Но теперь вернемся в глубину веков, тем более что, выходя с Никольского кладбища, мы окажемся перед величественным Свято-Троицким собором Лавры. О строительстве этого собора, воспевая добродетели митрополита Гавриила, писал Державин. «Когда невидимо на брань не запну с шведом, с Перуном Александр ходил к ним в помощь с небом, тогда наставник душ, смиренный Гавриил, Екатерининской щедротой храм построя, в нем Богу мира сень возвысил, осветил и умолил почтить святого в нем героя из первого жилища своего. Страшись, российский враг, не разбуди его!» Державин здесь повествует о главном событии тех лет, 1790 год, перенесении из Благовещенской церкви в только что отстроенный и освященный 30 августа собор в честь живоначальной Троицы мощей святого блаженного князя Александра Невского.